Здравствуй и прощай. Ну, конечно, он уезжает. Ничего не поделаешь. Настал срок, время истекло, и он уезжает далеко-далеко. Чемодан уложен, башмаки начищены, волосы приглажены, старательно вымыты уши и шея. Осталось лишь спуститься по лестнице, выйти на улицу и добраться до маленькой железнодорожной станции, где только ради него и остановится поезд. И тогда городок Фокс-Хилл, штат Иллинойс, для него навсегда отойдет в прошлое. И он поедет в Айову или в Канзас, а может быть даже в Калифорнию. 12-летний мальчик. А в чемодане у него лежит свидетельство о рождении, и там сказано, что родился он 43 года назад. «Уилли!» окликнули снизу. «Сейчас!» Он подхватил чемодан. В зеркале на комоде он увидел свое отражение. Золото июньских одуванчиков, румянец июльских яблок, теплая белизна полуденного молока, ангельски невинное ясное лицо, такое же, как всегда, и, возможно, навсегда таким и останется. «Пора!» — снова окликнул женский голос. «Иду!» Кряхтя и улыбаясь, он потащил чемодан вниз. В гостиной ждали Анна и Стив, принаряженные, подтянутые. «Вот и я!» — крикнул с порога Уилли. У Анны стало такое лицо, вот-вот заплачет. «Господи, Уилли, неужели ты и вправду от нас уедешь?» «Люди уже начинают удивляться», — негромко сказал Уилли. «Я целых 3 года здесь прожил, но когда начинаются толки, я уж знаю, пора собираться в дорогу». «Странно все это», — сказала Анна. «Не пойму я никак, нежданно, негаданно. Мы будем скучать по тебе, Уилли». «Я буду вам писать каждое Рождество, честное слово. А вы не пишите, не надо». Мы были рады и счастливы. Стив выпрямился на стуле, слова давались ему с трудом. «Такая обида, что всему этому конец. Такая обида, что тебе пришлось нам все про себя рассказать. До смерти обидно, что нельзя тебе остаться. Вы славные люди. Лучше всех, у кого я жил», — сказал Уилли. Он был 4 футов ростом, солнечный свет лежал на его щеках, никогда не знавших бритвы. И тут Анна все-таки заплакала. «Уилли, Уилли!» Она согнулась в своем кресле, видно было, что она хотела бы его обнять, но больше не смеет. Она смотрела, смущенная, растерянная, не зная, как теперь быть, как себя с ним держать. «Не так-то легко уходить», — сказал Уилли. «Привыкаешь и рад бы остаться, но ничего не получается. Один раз я попробовал остаться, когда люди уже стали подозревать неладное, стали говорить, мол, какой ужас». Мол, сколько лет он играл с нашими невинными детьми, а мы и не догадывались. Мол, подумать страшно. Ну и пришлось мне ночью уйти из города. Не так-то это легко. Сами знаете, я вас обоих всей душой полюбил. Отличные это были 3 года. Спасибо вам». Все 3 направились к двери. «Куда ты теперь, Уилли?» «Сам не знаю. Куда глаза глядят, как увижу тихий зеленый городок, там и останавливаюсь». «Ты когда-нибудь вернешься?» «Да», — сказал он серьезно своим высоким мальчишеским голосом. «Лет через 20 по мне уже станет видно, что я не мальчик. Тогда поеду и навещу всех своих отцов и матерей». Они стояли на крыльце, овиваемые прохладой летнего утра,